Международный день борьбы с суевериями. Дорогая редакция, разрешите мне, старому человеку, прожившему долгую жизнь, дополнить, поддержать и развить в некоторых отношениях идеи, которыми уже делились с вами читатели. Должен сказать, что мне очень странными кажутся некоторые другие распространенные суеверия. Например, встреча Нового года. Что такое Новый год? Разве это не условность, придуманная еще в незапамятные эксплуататорские времена капиталистами, которые наживались на продаже новогодних елок? Я предлагаю не собираться за столом и не ждать никому неинтересной минуты, когда якобы один год сменяется другим. Вместо этого следует устраивать небольшие собрания в конце рабочего дня 31 декабря и собирать членские взносы на следующий год. Можно, впрочем, устраивать такие собрания и 1, 2, 7, 8 или 15 января, и в любой другой день. К числу суеверий относятся также и свадьбы. Кольца на пальцах новобрачных явно свидетельствуют о кандалах далекого прошлого, о закабалении женщины. Предлагаю в случае желания кого-то с кем-то совместно проживать, произносить по этому случаю речь. Обратимся теперь к мелким суевериям, которые, тем не менее, омрачают нашу жизнь. Например, до сих пор некоторые мужчины пропускают женщин впереди себя, когда входят в помещение. Общеизвестно, что это суеверие пережиток тех времен, когда люди были троглодитами и проживали в пещерах. Тогда женщину запускали в пещеру первой, потому что не исключено было, что там таится тигр, либо другой опасный хищник. Теперь же, когда тигров в квартирах и других помещениях не бывает, следует забыть об этом обычае и вместо него произносить соответствующую случаю речь. До сих пор многие люди придают суеверное значение числу 13 и дню понедельник. Предлагаю, чтобы впредь люди не придавали значения этому, отменить в месяцах число 13, понедельники, а также 13-е номера на домах, вагонах и прочих предметах. Говорят, что до этого додумались уже кое-где за рубежом. Дома и вагоны можно именовать 12 бис, а понедельник назвать другим, более пристойным именем. По случаю этой победы над суеверием, везде следует произнести соответствующие речи. Может быть, следует также создать мобильные бригады по борьбе с суевериями. В их функции входил бы, например, отлов черных кошек и перекрашивание их в белый, розовый и голубой цвета. В состав таких бригад должны входить специалисты по произнесению соответствующих речей. В заключение хочу повторить заключительную фразу послания моего единомышленника. «Печать, телевидение и радио с большим удовольствием пропагандируют всю эту ерунду, а ведь десятки миллионов людей воспринимают ее совершенно серьезно. Полностью солидаризируюсь с читателем, рекомендую закрыть радио, телевидение и печать и положить таким образом конец распространению суеверий. Освободившихся работников использовать для произнесения соответствующих речей и для устройства периодических фейерверков. С уважением, Николай Ложкин, город Великий Гусляр».